Глава 32. «Вашим мужем заинтересовалась полиция», — говорит мне юрист после суда. «Но у нас с вами все в порядке, вас разведут и без него, а то, что он отсутствует на заседании, минус ему же». «Что он еще натворил?» «Ну, на нем и мошенничество, и кража. Будет срок», — пожимает плечами Иван Петрович. Он понижает голос. «Я узнал по своим каналам. Он проигрался. По-крупному. Вот и искал деньги, чтобы расплатиться». «Олег? Играет?» Я спотыкаюсь на словах. Голос поднимается сам по себе. «Тссс!» Юрист оглядывается. «Да. Неужели вы не замечали? Я сразу подумал. Зависимость. Слишком уж нагло он себя вел и с вами, и с любовницей. Слишком торопился». «Да...» Выдыхаю я. «Это многое объясняет. Вспоминаю, как он выносил технику из нашей квартиры. Телевизор, кофемашину, ноутбук. Я даже подумать не могла». «К сожалению, мне не удалось выяснить, кому именно он задолжал», — добавляет Иван Петрович. «Но, подозревая, люди там серьезные. Поэтому продолжайте соблюдать осторожность». «Да, конечно», — рассеянно киваю. «Он уезжает. Я остаюсь на скамейке перед зданием суда. Не двигаюсь. Гляжу, как медленно отползает его дорогущая машина. Постепенно отхожу от шока. Ну не идиот ли? Играть он начал на старости лет. На что вообще рассчитывал? Все было. Жилье, работа, сын, быт. Неужели все вызывало у него такую тоску, что он полез в игры? Как говорится, чужая душа потемки. А нет, семья. Но все равно, душа у Олега тоже оказалась темной. Я не сильно удивилась, когда он ушел к другой. Было ощущение, что это назревало. Но то, что он оказался игроком, это за гранью. Просто другой человек. Не мой Олег. И ведь так хотелось думать, что он просто влюбился. Просто нашел кого-то лучше. А тут зависимость, игра и долг. Смотрю на часы. У Лёшки уже должна закончиться тренировка. У него часы с GPS, мы постоянно созваниваемся, но... Мне спокойнее, когда он рядом. Иду к спортцентру, не спеша. Представляю, как Игорь дает отмашку на окончание тренировки. Идет в душ. Переодевается. У меня краснеют щеки, как всегда, когда думаю про Игоря. А думаю я про него. Часто. Слишком. Он и сам не дает о себе забыть. Постоянно что-то придумывает. Пикники с ребятами, катание на катере, новые фильмы. Наш вечерний киносеанс уже стал традицией. В одно и то же время, по звонку. Он у себя, я у себя. С телефоном в одной руке, с пультом в другой. Оказывается, мы любим одни и те же фильмы, триллеры. Напряженные, тяжелые. Он подсадил меня на испанское кино, и я совершенно очарована. Фильмами, не тренером. Ну, или им тоже, только не признаюсь себе. Хоть бы быстрее эта история с Олегом закончилась, тогда я смогу подумать и о себе, и о наших с Игорем отношениях. Так я дохожу до спортцентра. «Мам, может, хватит меня встречать? Мне стыдно перед пацанами», — возмущается Лёшка, едва увидев меня. «Лёш, ну, я же объясняла», — вздыхаю. «Ну, потерпи, чуть-чуть». «Что, мам? Что ты объяснила? Что папа вдруг стал для нас опасен?» Сына уже понесло. «Я не понимаю, почему ты так говоришь? Он же...» «Потому что он игрок», — вырывается у меня. «Он проигрался серьезным людям. Никто не знает, что ему в голову взбредет, чтобы спасти свою шкуру. Я боюсь за тебя, понимаешь?» Лёшка удивлен не меньше, чем я. «Папа? Игрок? Понимаешь теперь?» «Нет, мам, не понимаю», — упрямится он. «Я уже с него ростом. Что он может мне сделать?» «Давай немного потерпим. Пожалуйста. Мне все это тоже не нравится. Но как только его найдут, мы вздохнем спокойно. Мы станем свободными». Лёшка недовольно фыркает, но идет за мной. Отстает на пару шагов. Делает вид, будто мы не вместе. Дома он быстро ужинает и уходит в комнату. Стучит по клавишам. Я сажусь за работу. Надо дошить очередное платье. С тех пор, как Марго написала свое извинительное опровержение, заказов стало больше. Если так и будет дальше, уйду из больницы. Начну по-настоящему жить своим делом. Только сначала надо рассчитаться с Костей и Иринкой. Не то чтобы я не любила работу в больнице, просто не мое. Не об этом я мечтала. Работаю до позднего вечера. Гляжу на часы. Скоро позвонит Игорь. Сегодня у нас знаменитый бункер. Быстро убираю рабочее место, захожу к сыну. «Лёш, тебе что-нибудь нужно? Я ложусь». «Спокойной ночи, мам», не отвлекаясь от монитора, говорит он. «Спокойной ночи, сынок. Целую вихрастую макушку. Только не засиживайся, ладно?» «Угу», кивает. Я принимаю душ, укладываюсь, включаю телевизор, беру телефон, как всегда, жду. Игорь не звонит. Постукиваю пальцем по пульту в нетерпении. Уже прочитала все отзывы на бункер. Уже предвкушаю. А он молчит. И тут стук. Дверь хлопает. И голоса. Сердце мгновенно падает вниз, как камень. Кто это там в такое время?